веет утренней прохладой, как свеча горит Ермон, шелестит столетним садом, озаренный Елеон. Первый луч уже теплится чистым солнечным огнем. Здесь Христос всю ночь молился и беседовал с Отцом. Только солнце скрылось скалой, Он пришел сюда один, изнемогший и усталый, под густую сень маслин, в садинах кровавых ноги, и в пыли хитон на нем. Видно, дальнею дорогой по пустыне шел он днем. И устал святой заботе мира вечный властелин, потому что Бог во плоти, человеческий был сын. Гасло яркое светило, ночь спешила день сменить, а Иисусу негде было в мире голову склонить. Под покровом звездной ночи на коленях он стоял и, подняв святые очи, руки к небу воздевал. А наутро был спокоен, полон вновь небесных сил. Не из чистого кедрона он воды живой испил. Это чудо обновления в Назарее Бог явил, чтоб великое служение на земле он совершил. Аминь.